Могу только посочувствовать. Премного благодарна, наверняка Милти тоже понимает, о чем я говорю. Ага, но самая главная проблема состоит в том, что призыв четырех священных героев является еще и церемонией, позволяющей оценить опасность имеющейся ситуации. И вы призвали всех четырех за раз, да это означает, что ситуация предельно серьезная. Но раз все настолько серьезно, почему другие страны попросту не напали на Милромарк, благодаря моим переговорам и не только. Большую роль в этом сыграли вы, и вот они сама, а также остальные герои. Мама очень постаралась. Она чуть ли не горела на переговорах. Милти, Чичева, что ты такая вежливая? Смотреть противно, поистери хоть немного. Что ты сказал? Хе-хе, наконец-то Милти начала вести себя, как подобает возрасту. Как ее мать, я крайне довольна. Я не стану говорить ей, чтобы она брала пример со своей сестры, но Милти с самого детства так фокусировалась на государственных делах, что ее характер совершенно не проявлялся. Мама, это не так. Я хотела бы, чтобы к тому времени, как повзрослеешь, ты как следует подружилась с Иватани самой и разобралась в себе. Мама, Милти явно разозлилась. Такими темпами мы так и будем топтаться на месте. Почему церковь трех героев тянула до последнего, чтобы попытаться убить меня? Вероятно, они решили, что демон щита падет от рук их трех божеств. Так они просто ждали, пока другие герои станут сильнее. Не стоило бы так говорить, но герои не слишком думают о последствиях, поэтому церковь считала, что сможет ими манипулировать. Ну, тут не поспоришь. Они до сих пор не избавились от ощущения, что играют в игру. Они видят зло, которое должно быть наказано, исключительно впереди, да еще и через надетые на глаза розовые очки, никогда не сомневаясь в союзниках. Разумеется, мы пытались действовать. Многие страны приглашали героев к себе, особенно вас, и вот они сама. Так получается, что я вспомнил то, о чем мне когда-то говорила Милти, о том, что когда пребывал в смятении, то слал к чертям всех, кто пытался ко мне приблизиться. Королева, видимо, поняла, о чем я думаю, и кивнула. Впрочем, благодаря этому мне удалось уладить ситуацию при помощи большого количества ложной информации. Чего? Главам других стран я сказала, что герои заняты истреблением гноя нашей страны. Если ей удалось предотвратить войну в таких условиях, она действительно поработала на славу. Мне приходилось управлять гильдией в сетевой игре, и я знаю, каково это, когда кто-то из ее членов пускается во все тяжкие. Чтобы нормализовать ситуацию, у меня ушло много сил. Обычно в таких условиях человека просто исключают из гильдии, но когда сделать это возможности нет, главе приходится очень трудно. Решающую роль сыграло то, что вы решали проблемы, которые создавали внутри страны другие герои, и вот они сама. Другие герои разжигали проблемы, а я носился по всей стране и как заправский пожарник тушил за ними. Это и пошатнуло веру жителей страны. Почему остальные герои не замечали дискриминации в отношении к герою щита? Рядом с Китамурой самой действовала сука, а Амаки саму и Кавасуми саму кормила ложной информацией гильдия. Люди склонны верить информации, полученной от хороших знакомых. Информации, полученной от хороших знакомых, да, только это и остается, когда нет других оснований для суждений. Если бы они знали, что информация лживая, то отвергли бы ее и поддержали меня. А если нет, то им приходится так думать. Ага, выходит, мне и правда удалось достучаться до Рина и Цуки. Но когда я уже расставила сети и собиралась вернуться в королевство, произошел этот инцидент. Я не предполагала, что в распоряжении церкви трех героев есть дубликат четырех священных орудий. Пожалуй, трудно предугадать, что у противника есть такое оружие. Архиепископ, глупец, он мог превратить дубликат в щит, когда вы атаковали его, и вот они сама. Возможно, это спасло бы ему жизнь. Так его и в щит можно было превратить, да. Но я слышала, что эта копия способна выдавать максимум четверть той силы, что владели настоящие герои. Это была только четверть. Когда мы подрастем, то будем вчетверо сильнее него. Это как-то слишком. Наверняка это просто не подкрепленная ничем легенда, хотя, если вспомнить силу Фитории, может быть, так оно и окажется. Говоря откровенно, мы, возможно, и правда слишком слабы. Если мы немедленно не приступим к тренировкам, то не сможем сопротивляться волнам. Из-за долгого мира подонок тоже утратил былую хватку. Он очень талантлив, но сейчас все его действия обусловлены лишь ненавистью. Да так он и правда исключительно против меня всю эту надзорную сеть развернул, чтобы я до Шильдвейта не добрался. Что же до ближайшего будущего, я хочу помогать вам всем, чем смогу, и вот они сама. Или вы все еще хотите отправиться в Шильдвейт, поведать им правду и развязать войну? ХММ. Получается, королева считает, что должна вступаться за меня, кем бы я ни был. Хотя, откровенно говоря, мне очень хочется здесь с ней распрощаться. Но меня удерживает обещание, данное Фитории. Из-за проклятой серии, слова Фитории нельзя просто проигнорировать. Кстати, я хотела бы сообщить вам, что вас ждет в случае, если вы направитесь в Шильдвейт или Шильдфриден. ХМ, что она хочет сказать? Во-первых, вас со всех сторон окружат принцессы, аристократки и прочие юные леди из числа полулюдей, образовав тем самым гарем. Фу, мерзость. Они так сильно хотят от меня ребенка, что завалит силой. Из-за суки у меня такое поведение не вызывает ничего, кроме рвотного рефлекса. Я не подпущу к себе ни одну девушку с такими мыслями. Во-вторых, вы наверняка сможете обрести все, что пожелаете. Если вы прикажете им склонить нашу страну к вашим ногам, их жители с радостью отправятся на смерть по вашему указу. ХМ, а вот это неплохо. Если бы не гарем, может, его я перетерпеть смогу, но в то же время, если я хочу выжить, мне необходима помощь других героев, так что они должны будут пойти со мной. Однако я не уверен в том, что они согласятся. Наверняка пока что вас все устраивает. Но помните, что во всех странах вера и правители – очень темная тема. А, к сожалению, и вот они сама, даже вы не защищены от неизвестных болезней. А ты хорошо в этом разбираешься. Это то, чем закончился путь прошлого героя щита. Вот этого я знать не хотел. Получается, жители страны души не чают в героя щита, но ее правителям не нравится, что он может делать все, что захочет. С другой стороны, вряд ли им приятно смотреть на то, как ничего не понимающий пришелец из другого мира громит их страну. Впрочем, даже если я понимаю ход их мыслей, умирать мне все равно не хочется. Что же делать? Кстати, и вот они сама. Помните, был авантюрист, который пытался обманом заманить вас к себе? Да, это случилось через несколько дней после того, как я пришел в этот мир. Тот тип потребовал у меня денег, чтобы стать моим другом. Я казнил его шарами. Спустя несколько дней обнаружился его обезображенный труп. Кхе, нехорошая история. К тому же несколько дней назад кто-то напал на капитана рыцарского корпуса и убил. Преступника еще не поймали, но мы полагаем, что это... Да уж, Шильдвейт и правда те еще радикалы. Такое чувство, что если попаду туда, то окажусь в аду и раю одновременно. Естественно, если принять сказанное королевой за правду. И самое главное, я считаю, что вам безопаснее оставаться в стране, доверие которой вы уже заслужили. Но есть причины, по которым я не хочу помогать ей. Мучения, что мне пришлось вытерпеть, так просто не забываются. К тому же мне неизвестно, сколько всего королева, пользуясь случаем, приукрасила в своем рассказе. Хотя то демонстративное наказание и объяснение королевы опосредованно связаны друг с другом, она лишь сделала то, что сделал бы любой правитель на ее месте. И тем не менее она словно пытается сказать, что это было одолжение мне, и поэтому я должен помочь ей, что явно пахнет эгоизмом. А самое главное, хоть я и признаю ее власть, но о доверии речи не идет. Говорить можно что угодно. По сути, ее слова сводятся лишь к тому, что ей не хочется отпускать меня в другую страну. К тому же, если она говорила правду, то мне вовсе не обязательно ограничиваться Шильдвейтом и Шильдфриденом. Меня в любой стране будут ждать с распростертыми объятиями. Милромарк ничем не лучше других. Пока я стоял в глубокой задумчивости, королева вдруг села передо мной на колени. Весь причиненный вам ущерб, целиком и полностью моя вина. И я полностью осознаю, насколько эгоистичны мои слова. Затем королева низко поклонилась мне. От этой картины Милти совершенно обомлела, и даже Рафталия выпучила глаза. Кажется, даже Фира поняла, что на ее глазах происходит нечто невероятное. Но у меня нет, у всей нашей страны нет иного пути, кроме положиться на вас. Если вы попросите моей головы, чтобы унять ваш гнев, я с радостью пойду на это. Если захотите переименовать и меня, будь по-вашему, мама. Но прошу вас, дайте нам еще шанс. Клянусь именем Мирили и Кумил Ромарк, что несправедливое обращение с вами больше не повторится. Я приношу магическую клятву о том, что обязуюсь относиться к вам лучше, чем к остальным. Она только что наказала суку и подонка при помощи своей власти, но оставила в живых, а теперь говорит, что согласна умереть. Я бы понял, если бы она предложила головы суки и подонка, но ее собственная голова мне не нужна. Неужели положение Милромарка в этом мире настолько шаткое? Иными словами, судьба этого королевства сейчас в моих руках. Если я захочу, то смогу натравить на него весь мир, и Милромарк погибнет. Но, один раз, что вы сказали? Один раз твои тени спасли меня. К тому же ты помогла нанести решающий урон архиепископу. Так значит, один раз я тебе поверю, но в следующий, нет, ни при каких обстоятельствах. Благодарю вас от всего сердца, отозвалась королева и вновь низко поклонилась. Возможно, я был слишком мягок, но в то же время, если я буду сомневаться абсолютно во всем, то не смогу двигаться вперед. Я вспомнил слова Фитории, у героев нет времени сражаться друг с другом. Если мы не остановимся, тот гигантский филариал придет и убьет нас. Враги героев, не страны, а волны. Нельзя допустить войн между ними, иначе последующие волны всех сразу и уничтожат. А самое главное, нельзя забывать о том, что остальные три героя по сути проиграли предыдущей волне. Мне незачем наживать себе еще врагов. До сих пор на меня нападали со всех сторон, но теперь ситуация изменится. Все равно, что станет с этим миром, но пока я не одолею волны, не смогу вернуться домой. Поэтому мне нужно сконцентрироваться на волнах и готовиться к битве с Грасс. Тем не менее, можно считать, что это большой шаг вперед. Королева поднялась, прикрыла рот веером и сказала, «Вы не могли бы скрыть наш разговор от остальных героев? Они все еще дети. Трудно сказать, что случится, если они почувствуют, что я отдаю предпочтение вам. Действительно, многое из того, о чем мы говорили, другим героям рассказывать нельзя. Не знаю, какую реакцию ожидать от Рина и Матеису, но Ицуки наверняка взбесится, узнав обо всем этом. Самое главное, если ничего страшного не случится, то теперь я буду жить в куда более приятной среде. Хорошо, тогда что касается их, я понимаю, отныне беру на себя полную ответственность за их действия. Хорошо, наконец-то у меня стало на одного врага меньше. Приношу глубочайшие извинения, простите меня за то, что более ничем не в силах помочь человеку, которого призвали в этот мир против воли и вынуждают сражаться. Не надо про это. Пора думать о том, что дальше. Ты ведь хотела об этом им рассказать? Да, и про это я расскажу на пиру, на который приглашены и вы, и вот они сама. Хорошо. Примечание: в оригинале «наа» произносится катаканой, а «фуми» — хираганой, из-за чего «фуми» похоже на глагол «топтать». Том 4. Эпилог. Друзья, навсегда королева дала знак подчиненным, после чего прошла в направлении лестницы в задней части тронного зала. «Милти, идем же». «А хорошо». Сначала Милти обернулась ко мне. «Спасибо, что защитил меня», а затем что-то тихо пробормотала. «Кажется, прости, что я так и не смогла быть честной с тобой. Я не глухой, я услышал. Но мне хотелось, чтобы она сказала это вслух, так что я переспросил. А, что ты сказала? ХМПФ, наконец-то, а то с тобой, на Афуме, даже дополнительные жизни не помогут. Чего? Да кто ты такая, чтобы мне такое говорить? Хотя да, принцесса». Затем Милти повернулась к Рафтали. «Рафтали-сан, большое спасибо за то, что защитили меня. Вот увидите, по возможности я попрошу мать о том, чтобы она помогла восстановить вашу родину, зону безопасного проживания. Хорошо, я рассчитываю на вас. За время этого путешествия я крепко-накрепко усвоила, что наша страна должна стать местом, где люди и полулюди могли бы дружить друг с другом. Я обязательно изменю ее. Эй, Милти, ты еще со мной не договорила. Замолчи, на Афуме. Что?» Я хотел было возмутиться, но когда Милти повернулась к Фира, слова встали комом в горле. Сильная независимая Милти обливалась слезами. «Что случилось, Мелтян? Тебе больно?» «Нет, ничего, со мной все в порядке, Фиротян, не переживай. Знаешь, Фиротян, я больше не смогу быть с тобой вместе. Ты куда-то уходишь, Мелтян?» — обеспокоенно спросила Фира, видимо, поняв, о чем речь. «Понимаешь, для нас Милти живет в другом мире. Наверное, мы больше никогда не сможем так с ней путешествовать. Вряд ли нам дадут выгуливать будущую королеву. Это правда?» Фира, едва не плача, повернулась к Милти. «Да, мы больше никогда не увидимся. Нет, мы обязательно увидимся. Много раз, но наверняка уже не сможем путешествовать вместе». Милти посмотрела на королеву. Та утвердительно кивнула. «Но это же значит, что мы расстаемся, правда?» «Да, но я буду рада встрече с тобой, Фиротян, в любое время. Милти разговаривает с Фиро сквозь слезы. Наше путешествие сильно отразилось на ее характере. Нет, я хочу быть с тобой, Мелтян. Господин Самаа, как ты и просила, мы спасли Милти. Перестань капризничать. Но, Фиротян, не надо капризничать. Милти взяла закатившую истерику Фиро за руку. Казалось бы, совсем немного времени прошло, но почему они выглядят так, словно знают друг друга всю жизнь? Мелтян, мне тоже грустно расставаться с тобой, Фиротян. Но, как у тебя есть множество вещей, которые можешь только ты, так и у меня есть кое-что, что могу сделать только я. Но я не хочу, чтобы мы разошлись в разные стороны, Мелтян. Фиротян, Милти погладила по щеке пустившую слезу Фира. Не переживай, если ты захочешь увидеться со мной, ты всегда знаешь, где меня найти. Ведь мы с тобой друзья навсегда, лучшие друзья. Ты останешься моим другом даже после того, как мы расстанемся. Ага, куда бы я ни пошла, ты останешься моим другом, Фиротян. Обещаешь? Обещаю. Времени прошло немного, но похоже, что Фира и Милти крепко подружились. Благодаря этому даже наша обжора научилась стоять стеной ради подруги. У Фира появился хороший друг. Я уверен, их встреча очень важна. Про себя я решил, что когда волны закончатся, Фира я оставлю с Милти. Наверняка она будет хорошо обходиться с Фира, так же, как Фира хорошо обходится с ней. Они обе обзавелись верными друзьями. Глядя на их разговор, Рафталия взяла меня за руку. Я молча сжал ее ладонь в ответ. Мне удалось изменить среду, что окружало меня, и теперь у меня, наконец, появилось ощущение того, что я вышел на стартовую черту. Если подумать, то тогда я остался ни с чем, на меня навесили обвинения, выгнали без денег и всячески травили. Но теперь все по-другому, теперь у меня условия не хуже, а то и лучше, чем у остальных героев. Да, я избавился лишь от одного врага. Самая главная проблема, волны, еще не решена, но я хочу верить, что все стало гораздо лучше, чем было. Нет, я могу в это верить. Я действительно могу так думать, когда вижу своих товарищей. Том 4. Побочная история. Ужасный Филариал. Каха, насколько же сильно это чудовище. Я отважно сражалась со всякой живностью, появляющейся из волны. Нам что, придется отступить? Думаете, я дам вам уйти? Я собралась с силами и пнула появившееся из волны существо. Ха-ха-ха-ха. Обычный человек от такого удара погиб бы моментально, но мне кажется, мой противник выдержал. Я пнула слишком сильно, но он оказался крепким и исчез в разломе, но я не почуяла, что он погиб. Он напоминал сгусток энергии. Я даже думала над тем, не пустить ли в ход свое оружие, но он не настолько силен, чтобы я сражалась всерьез и в полную силу. Волна утихла, разлом закрылся. Это была волна тех песочных часов эпохи драконов, которую доверили мне, Фитории. Мне поручили сдерживать волны этого мира, в который не заходят люди. Об этом меня попросил герой прошлого. Фух, Фитория Самаа, мы закончили прогонять монстров. Мои филариалы услужливо поклонились и сообщили, что истребили всех, кто появился из волны. Молодцы. Я окинула взглядом место, по которому прошла волна. Почему 4 священных героя не приходят сражаться против волн этого мира? Хватит. Пожалуй, пора самой разобраться в происходящем, иначе я не справлюсь. Судя по рассказам моих подопечных, ритуал призыва героев уже должны были провести, но те никак не проявляют себя. Пока что я могу защищать свою территорию, но землям людей без героев приходится тяжко. Их призвали, но чем же они занимаются, не понимаю. Беда, и тут ко мне подбежали те самые подопечные, которым я приказала проводить странную девочку, которая пыталась защитить меня, пока я инкогнито патрулировала мир. Вы сопроводили ту девочку? Эта девочка так хотела подружиться со мной, что дошла до самого гнезда драконов, где пыталась сражаться и защищать меня. Сейчас это крайняя редкость. Люди, такие создания, которым необходимо так или иначе устанавливать господство над другими. Меня они заставляли работать в своих корыстных целях, а затем отвергали, потому что я гораздо сильнее их самих. Давным-давно, когда я еще общалась с людьми, это меня очень раздражало. Герой завещал мне защищать мир вместе со всеми, и я пыталась соответствовать, но люди забыли древние соглашения и пытались изгнать нас. Раз героев нет, то я не вижу смысла защищать их. А, забыли. Эх, ну почему у моих подопечных так плохо с памятью? Я хлопнула рукой по лбу. Для чего я вас посылала? Но, никаких но. Если вы будете себя так вести, я вас изгоню. Изгнание для моих сородичей филариалов равносильно смерти. Все дикие филариалы подчиняются мне. Вышедший из-под моей опеки филариал, уже не филариал. Лучшее, что ему остается, одичать и умереть. Вот насколько важна моя опека. Не надо, не хотим. Пожалуйста, пощадите ее. И, что за беда? Ах, да, понимаете, мы видели кое-кого, похожего на вас, Фитория сама. Я ощутила, как дрогнули пряди на моей голове. Если филариал принял тот же облик, что и я в форме королевы, значит, этого филариала воспитали 4 священных героя. Это доказательство того, что появилась потенциальная королева, моя наследница. И доказательство того, что герои все-таки здесь. Как она выглядит, какой у нее цвет? Спросила я у подопечных. Сначала нужно разобраться с внешностью. Это о, она белая. А еще у нее с клюва вода стекала. Нет же, она красноватая. И крыльев у нее не счесть. Она была розовая. И голов у нее целая куча. Вы уверены, что это филариал? Я нарисовала в голове образ новой потенциальной королевы, белую в красных и розовых пятнах, с несколькими крыльями и головами. Так и кажется, что она сейчас набросится на меня с пронзительным воем. Меня затрясло, пришлось присесть и обхватить голову. Это ведь уже не филариал. Но если ее воспитывал герой, это вполне возможно. Ведь меня тоже воспитывал герой, и моя истинная форма заметно отличается от того, как выглядят другие филариалы. Это то, чего хотел добиться герой. Или это какой-то гибрид? Я не хочу встречаться с королевой филариалов с кучей голов и рук. Я не хочу, чтобы она стала следующей королевой. Не хочу, чтобы она была моей наследницей. К тому же, я не настолько страшная. Странно, что она как я, но так отличается. Королева сама, а что будем делать? Спросили меня подопечные. Если я хочу выглядеть достойно, то не должна сомневаться. Я как раз заинтересовалась, чем же занимаются герои, так что надо бы сходить да посмотреть. Хорошо, идем знакомиться с новым кандидатом в королевы. Всем приготовиться. Я замаскировалась, приняв облик обычного филариала, а затем направилась к границе Милромарка, где мои подопечные приметили новую королеву. Что будем делать? Если будем передвигаться большой толпой, люди нас заметят. Поэтому расходитесь кто куда и выясните, где находится герой. Я раздала указания подопечным, а затем приступила к поискам и сама. Раз такое дело, то лучше всего поспрашивать прирученных филариалов. Они всегда находятся рядом с людьми и знают, чем те занимаются. Этим они отличаются от диких филариалов вроде меня и моих подопечных. Поэтому я забралась в уголок фермы филариалов и спросила оказавшегося поблизости филариала. Он совершенно черный, и взгляд у него злобный. Это, у него на груди бирка с именем, на ней написана черная молния человеческими буквами. «Привет, а, ты еще кто? Что тебе нужно от черной молнии?» «О», черный филариал выругался, а затем внимательно всмотрелся в меня. «А ты очень даже миленькая. Что скажешь, если согласна стать моей, я могу сказать хозяину, чтобы сделал тебя моей самкой. Кажется, этот юнец ничегошеньки обо мне не знает». Я обернулась. Один престарелый филариал уже увидел меня, изменился в лице и со всех ног бежал сюда. Но проучить нахала я все равно должна. Я размахнулась ногой и частично отключила маскировку. «Фе, такое допустимо говорить только после того, как разберешься, кто перед тобой. Иначе можно запросто лишиться головы. Ох, какой звук был хороший. Надо бы заклинание лечения зачитать». «И-и-и-и». Черная молния поджал хвост и сбежал. «Королева сама. Прошу вас, умерьте ваш гнев», — взмолился престарелый филариал, низко склонив голову. «Хорошо, я не так уж и злюсь, но я хочу сказать, что воспитание того филариала хромает. Я уверен, он раскается после вашего наказания». «Ладно, престарелый филариал принес мне еды. Правда, она не слишком хорошая. Впрочем, такую я не ела уже давно, и вкус навевал воспоминания. Никогда не забуду, насколько вкусна бывает людская пища. Герой, которому я обещала защищать мир, часто готовил еду. Она была очень вкусной. Говорят, что недалеко отсюда видели 4 священных героев и нового кандидата в королевы. Не знаешь, где они? Что до этого? Престарелый филариал рассказал мне о героях, призванных этой страной. Герой щита совершил преступление, и его преследуют. Он путешествует вместе с девочкой с синими волосами. Говорят, здесь какой-то заговор. Это как-то связано с кандидатом в королевы. В настоящее время Филариал растит лишь герой щита. Я видел его. Он показался мне хорошим человеком. Ясно, как она выглядит, как розовый Филариал. Сколько у нее крыльев и голов, как у всех. Глупые подданные, я так и знала, что они все перепутали. И ты знаешь, где они. Увы, это все. Что ж, простите за вторжение. Будем всегда рады вашему следующему визиту. Оставив кланяющегося престарелого Филариала, я воссоединилась с подданными. Они тоже добыли информацию. Говорят, те, кого мы ищем, бежали на юго-запад. Поэтому на юго-запад Милромарка отправились и мы. Где же они? И стоило мне подумать об этом. Гео! По спине пробежал холодок. Инстинкт сразу шепнул мне, что этот далекий рев принадлежит дракону. И тогда я увидела, как злобный монстр, владеющий осколком императора драконов, пробил стену города людей и побежал. Перед ним была розовая королева Филариалов. На ее спине человек, вооруженный щитом. Я нашла их. Мы побежали к отряду героя щита. Я внимательно присмотрелась и вдруг ощутила знакомое чувство. Да, я помню тот день, когда я только родилась, а герой посмотрел на меня и улыбнулся. Мне хватило одного взгляда, чтобы то тепло вновь окутало меня. Угу, этот боец с щитом однозначно герой. Но я чувствую в нем глубокую ярость, похожую на печаль. Наверняка у него есть проклятая серия. Проклятие оружия героев дает им огромную силу. Я видела это не единожды. Но расплата за эту силу огромна, а сильнее всего болит раненая душа. Наверняка этот человек с щитом пробудил проклятую серию от того, что его душа сильно болела. Я хочу вылечить его душу. Я хочу спасти его. Но хоть в моем сердце проснулись на миг такие эмоции, я быстро пришла в себя, и сознание снова словно покрылось корочкой льда. У этого мира нет столько времени. Я посмотрела на розового Филариала, что сражался рядом с героем щита против динозавра, владевшего осколком императора драконов. Наверняка именно она, кандидат в королевы. Как я и думала, голова у нее одна. Пусть она другого цвета и размера, но похожа на меня. Однако, судя по той битве, что я вижу, она не кажется сильной. Честно говоря, мне тревожно. Санкчуари. Чтобы помочь им, я зачитала заклинание Святой Земли, из которой никто не может сбежать. Я о многом хочу спросить их, почему они не принимают участие в волнах. Где остальные герои? Миру нужны герои. Вам нельзя все время сидеть в этой стране, и в худшем случае ради этого мира я готова замарать руки. Потому что я обещала это моему герою по имени когда-то давным-давно. Том 4. Веб-глава 65. Легендарная божественная птица. Встреча с Фиторией через несколько дней после того, как я начал обращаться ко второй принцессе по имени. Благодаря Фира мы заметно приблизились к противоположной Шильдвельту границе. Но это предыстория. В последнее время мы все чаще и чаще натыкаемся на диких филариалов. Их крики в ночи, издалека напоминающие волчий вой, дико раздражают. Гнездо у них тут, что ли, неподалеку. Подумалось мне сквозь сон, мы мирно спали, и тут посреди ночи. Гва-а, Фира, заткнись, это не я, а ведь довольно близко кричали. Если не Фира, тогда кто? Очередные дикие филариалы? На Афуме сама, мне кажется, что кричало несколько филариалов. Послышался еще один, на этот раз совсем рядом. Спасибо, что заметила. Фира, сколько их поблизости? Я не знаю. Хорошо, а дальше? Много. Что? Вся наша компания взволнованно уставилась на Фира. Будьте начеку. Все-все твердят, что хотят встретиться со мной. Они что, этими криками с тобой общаются? Угу, ответила она, кивая. Как-то от приближения такого оркестра криков печально становится. Окружающие нас кусты затряслись, и за ними показались силуэты филариалов. Что за чертовщина тут происходит? Уа-а, столько филариалов. При виде их глаза Милти засияли. Милти. Послушай, я хочу сказать тебе одну важную вещь. Что же, филариалы всеядны. Нас сфера вряд ли это коснется, но если они решат напасть, вас с Рафталией пустят на мясо. Что ты такое говоришь, Наофуми? Филариалы, монстры добрые. Они ни за что так не поступят. А вот здесь ее наивность работает против нее. Черт, если нас повсюду будут преследовать дикие монстры, я так до королевы вообще никогда не доберусь. Филариалы перестали прятаться и обступили нас со всех сторон. Их тут столько, что и не счесть. Даже в темноте можно заметить несметное множество светящихся глаз. Всюду, куда ни глянь, только филариалов и видно. Что происходит? Из возможных объяснений, битва между стаями. Будучи прирученным филариалом, Вряд ли Фира понимает саму концепцию территории. Или, может быть, они восприняли ее, не похожую на остальных, как угрозу. Но, поскольку они предупредили Фира о том, что идут, полагаю, это неверно. А что, если они пришли пригласить ее стать их повелительницей? Вот это даже вероятно. Ладно, предположим, что так, Фира, с ними ты обретешь свое счастье. На Афуме сама, зачем вы так? Фиротян нас оставит. А что поделать? Вся эта толпа пришла за ней. Правда, уйти от господина Самы? Нет. Фира наконец-то поняла, о чем идет речь. Слишком поздно что-либо предпринимать. Либо мы сдаем им Фира, либо это пернатое море нас затопчет. Фира, сделай это ради нас и ради них. Когда все разрешится, придется купить нового филариала. Надеюсь, следующий будет не таким капризным. Нет. А пока продолжалась наша перебранка. 2А. Тут и там послышались крики. И тогда толпа филариалов разошлась в стороны, словно море перед Моисеем. Что за? 2. По живому коридору величественно прошагал филариал. За собой он тянет роскошную повозку, которую венчает какой-то драгоценный камень. Где-то я этот камень уже видел, но где? Я посмотрел на камень в своем щите. Его форма в точности совпадает с формой того, что на повозке. 2. Поприветствовали филариалы, поклонившись тому, что тянул повозку. Филариал с повозкой же подъехал к нам, постукивая колесами, и остановился. А вот эта повозка. Я так завидую. Фира не сводила с повозки горящих глаз. А мне не нравится. Больно вычурная. Я бы предпочел на таком не ездить. 2. Везший повозку филариал отпустил цепь и вышел вперед. Остальные филариалы отошли за повозку. Что это? Что происходит? Гуэ-э-э-э-э-э-э-э-э. Громко заголосил тянувший повозку филариал. И, словно послушные этому крику, все растения в округе засветились зеленым, и поднялся ветер, а они развернули барьер. Отозвалась полным удивления голосом Милти. Барьер, да, ты же тоже видишь его, правда? Пелена тумана вдалеке. Я посмотрел за стаю филариалов. И действительно, там какой-то туман, за которым ничего не видно. Это очень мощный барьер типа святой земли лабиринта. Что это такое вообще? Существует легенда про живой лес-лабиринт. Говорят, все оружие героев древности хранится там. Но магический туман не позволяет никому приблизиться. Интересные вещи ты знаешь. Моя мать любит такие истории, и однажды даже ходила в этот лес. И действительно, в тот раз все точно так же заволокло туманом. Я очень удивилась. Так это значит, бегством нам теперь не спастись? Когда ты попадаешь в этот туман и бродишь по нему, то неизбежно возвращаешься туда, откуда пришел. Кажется, мы попали на священные земли филариалов. Милти безнадежно очарована. Учитывая, что эта девочка без ума от филариалов, для нее это воплотившийся сон. Наверное, не время сейчас рты разевать. Свечение от растений разгорелось до того ярко, что вокруг стало светло как днем. Да что происходит-то? И тут я увидел, что тянувший повозку филариал обратился черным силуэтом и начал расти. Ничего себе, громадина. Силуэт все набухал и набухал. Боюсь, когда-нибудь эфира такой станет. Вначале это существо было обычным филариалом, но теперь в нем уже 6 метров до макушки. И достигнув 9-метровой высоты, рост прекратился. Теперь оно выглядит так же, как Фира в форме монстра. Как королева филариалов, предположительно. Ух ты, какой огромный, заметила Милти, не в силах сдержать возбуждение. В отличие от нашей бело-розовой Фира, это королева бело-голубая. И еще сильное отличие в том, что у нее на голове есть похожий на корону гребень, которого нет у Фира. Куэ-э-э-э-э-э. Одним лишь голосом она породила такую вибрацию, что аж кости задрожали. Угу, угу, поняла. Фира кивнула той несколько раз и повернулась к нам. Это, понимаете, она просит прощения перед гостями-людьми. Фира может переводить ее речь. Конечно, со своей расой просто общаться. Она говорит, что из-за древнего обета не может напрямую общаться с людьми. И надеется, что вы поймете. Ну, ладно. Но что ей от нас надо? Куэ-э-э-э. Сперва давайте представимся. Я королева филариалов. Когда-то меня звали Фиторией. Фитория. Это имя филариала из легенд, выпалила Милти, охваченная шоком. Это ведь герой щита со своей свитой? Спросила она. А, ну да. Прошу прощения за неожиданный визит. У меня к вам небольшое дело. И че, что за дело? У меня уже шея затекла. Так высоко голову задирать. Куэ-э-э. Нет. Фира скорчилась от недовольства. Что же там между ними за разговор? Куэ-э-э. Правда. Хорошо. Понимаю. О чем вы говорили? Это, понимаете, Она хочет проверить мои способности, а для этого вызывает меня драться. Только Фира, Фитория ответила кивком. И она сказала, что если я сражусь с ней, то она даст мне что-то хорошее. Вы ведь не насмерть сражаться вздумали? Фитория снова кивнула. Я с такими трудами пытался добраться до одной королевы, а добрался до другой. Тогда решено, Куэ-э. Она говорит, спасибо, что выслушал мою просьбу, герой щита. К чему такие сложности, говорила бы по-человечески с самого начала, раз можешь. Фитория взмахнула крыльями, и филариалы вокруг нас расступились, образуя большое кольцо. Куэ-э-э. Герои и его спутницы тоже должны отойти подальше, она сказала. Ладно, ладно. Мы с Рафталией и Милти встали у кольца из филариалов. Куэ-э-э-э-э-э. Начали. Фира обратилась монстром и помчалась в атаку. Том 4. Веб глава 66. Охоге, я. Первый ход Зефира. Вложив все силы в прыжок, она взлетела на высоту живота Фитории. Куэ. Фитория отбилась крылом, как рукой. Ха. А затем, не успела еще Фира коснуться земли, как та словно вдогонку ударила ее крылом еще и сверху. Аой. Фира уклонилась, едва избежав удара. Фира Тян, покажи ей. Громко скандировала Милти. Два а-а-а-а. А оппозицию ей составили филариалы, которые подбадривали Фиторию. Я не проиграю ее. Фира с новыми силами помчалась по Фитории. Куэ. Последняя попыталась смахнуть с себя Фира ударом крыла, но птица искусно этим воспользовалась, запрыгнула на крыло как на платформу и устремилась к ее голове. Ничего себе! Потрясающе! Хоть атака противницы и провалилась, Фира все равно восхищенно заметила. Очень быстрая, но я не проиграю. Перекрестив крылья, она приготовилась. Собираешься удивить врага своими способностями? Хай-квик. Очертания Фира расплылись на глазах, и в следующую секунду послышался град глухих ударов. Куэ. Как мне показалось, Фитория в ответ на нападение лишь неторопливо замахала крыльями вверх-вниз. Но, ва-а-а-а, Фира отправили в воздух, та даже закрутилась штопором. Чтобы прекратить полет, ей пришлось задействовать крылья. Так просто отмахнулась от моего сильнейшего приема. Куэ. Уперев крыло в бок, Фитория подразнила ее. Она словно говорит, что способности Фира ее разочаровали. Удивительная птица. Получила козырный удар Фира в упор и не поморщилась. Вот это и правда легендарный филариал, восхитилась Милти. Не могу не согласиться, ведь и сказать-то нечего. Наш лучший боец для нее не опаснее ребенка. Тогда попробую это. Фира снова перекрестила крылья. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй законы мироздания и сдуйся ей яростным вихрем. Свайк Торнидо. Что? Фира успела научиться магии среднего уровня. Хотя, мне в обучении она едва ли поможет. Если ты всегда знала, как это делается, так могла бы и раньше в бою использовать. С такой магией мы бы в тот раз без проблем сбежали от героев. Торнадо сошло с крыльев Фира, налетело на Фиторию и... Куи-куи-куи-куи-э. Куи-э-э. Фира немедленно окутала какое-то магическое поле, и ее заклинание исчезло, словно она его вовсе не читала. Магическая помеха, это, кажется, я читал об этом в начальной книге заклинаний. Магическое вмешательство. Вот только применение ее требует от владельца достаточной силы и умения анализировать намерения противника. Как я понимаю, эта система основана на определенном вмешательстве в шаблон заклинания. Необходимо понять эту систему, а затем отменить заклинание магии до того, как оно сработает. Помехой нетрудно сводить на нет высокоуровневую магию, поскольку она требует достаточно длинных заклинаний, но провернуть такое с магией среднего уровня гораздо сложнее. А во, моя магия не работает, но я не проиграю. С этими словами Фира вновь помчалась навстречу Фитории, которая без промедления замахнулась на Фира тяжелыми с виду крыльями. Ха! Послышался глухой удар. Фира блокировала массивные крылья, подставив свои, гха, тяжелые, но, едва выдержав атаку, она отбросила в сторону крылья Фитории и подпрыгнула. Как и рассчитывалось, крыльями Фитория защититься уже не успевала, а Фира оказалась у нее на уровне головы. Благодаря окутывающему Фира ветру, ее прыжки стали на порядок выше. Тей, прокрутившись в воздухе, она с размаху ударила соперницу в лицо. Должна была, вот только, Куэ. Вокруг Фитории точно так же заплясал ветер, и импульс удара отправил Фира в очередной полет. Быша. Тем не менее, этого хватило, чтобы с Фитории упало перо. Куэ. При виде сбитого Фира, стремящегося к земле пера, Фитория улыбнулась. И тогда я понял. Фитория пользуется лишь руками и магией. Больше ничем. И до сих пор она не сдвинулась ни на шаг. Что это за силища? Легендарный филариал. Своему званию она более чем соответствует, играючи расправляясь с Фира, у которой нет никаких шансов на победу. Буу, заныла Фира. То, что она расстроена, ясно читалось по лицу. Я не проиграю. Перья ее встопорщились все до единого. Сссс. Затем она глубоко вдохнула. Понял, так Фира поглощает витающие вокруг частицы маны. Разве так можно? Потом она неподвижно застыла почти на полминуты. Хай. Фира взмахнула крыльями. Клубящаяся за ее спиной магия ветра стала видна невооруженным глазом. Скорее всего, это сильнейшая из всех ее атак, но подготовка занимает слишком много времени. В настоящем бою такое не используешь. Квик. Фира бросилась на Фиторию со скоростью пули. Она летела у самой земли с вытянутым вперед клювом и вращалась. Никогда еще она не двигалась настолько быстро. Обычно репертуар ее атак ограничивается пинками, и только изредка она пытается бить клювом. Как бы это описать? Представьте себе летающего робота из какого-нибудь файтинга и самый сильный его прием. Куэ. Даже Фитория округлила глаза от удивления. Ей пришлось сделать огромный шаг назад, и конец. Фитория свела огромные крылья или, говоря по-другому, хлопнула ими, ловя Фира так, как обычно убивают комаров. Кю. Немного погодя Фитория распахнула мухобойки, и нокаутированная Фира свалилась замертво. Фиротян. Два-а-а-а. Затрубили филариалы. Мы тут же пустились вслед за Милти. Ты цела? Угуах. Когда Милти подбежала к ошалело водившей глазами Фира, та пришла в себя. Затем она быстро огляделась по сторонам, после чего свесила голову. Я проиграла, но ты так хорошо сражалась и смогла продержаться против королевы филариалов. Она даже не пыталась ответить, ведь я совсем не могла ей навредить. И тут Фитория позвала расстроенную Фира своим куи-куи. Что-что ты мне даешь? О, нам собираются что-то подарить, куи-куи. Я прошла, что прошла. Фитория выдернула перо из своей прекрасной природной короны и всучила его Фира. Вдруг оно засветилось и примостилось у Фира на макушке. Свет ее словно разбился осколками, и одна из прядей волос на голове Фира резко встопорщилась. Мы с Рафталией не находили слов. И что это было? Награда? Фиротян, ты такая милая. Милти возбужденно любовалась ею, в то время как сама птица даже не поняла, что произошло. Что-то случилось. Это, я указал на ее голову, и Фира робко ощупала ее. У меня выросло что-то странное. Нет, дерг, Она резко выдернула прядь. Больно. Несмотря на боль, Фира была рада избавлению от непослушной пряди. Прыг. Вот только на ее месте тут же вскочила еще одна. Опять появилась. Фира в слезах дергала раз за разом появляющиеся пряди, но в итоге сдалась и свесила голову. Мерзкая же Охоги. Куи-куи. Как ты могла, а? Что она сказала? Не пытайся ее вырвать, все равно новые вырастут. Куи-куи. Так оно потом в это превратится. Фира зыркнула на перьевую корону Фитории. С какой целью легендарный филариал сделал с Фира такое? И тут мне пришло в голову посмотреть статус Фира. Ее характеристики заметно возросли. Скорее всего, эта прядь как-то зачарована на повышение характеристик. С учетом того, что Фира уже не может зарабатывать уровни, награда хорошая. Куи-куи, обратилась ко мне Фитория и поманила к себе. А это подарок господину Сами. Мне Охоги не надо. Охоги, объяснять лучше не буду. Им наверняка не понравится. Куи-куи, она сказала, это кое-что получше. ХММ, без понятия, что это может быть. Надеюсь, не еще одна странность. По правде говоря, возможности отказаться у меня не было, так что я подошел. Куи-куи, Фитория кивнула на мой щит и жестом показала вверх. Так, я повернул щит горизонтально. Фитория выдернула еще одно перо из своей короны и положила на щит, который бурно отреагировал и впитал перышко. Серия филариалов полностью освоена. Чего? Я проверил древо умений. И правда, все щиты с филариал в названии загорелись. В основном это оказались простые бонусы к характеристикам и экипировке. Кроме того, повышение скорости, повышение базовых показателей филариалов, ускорение роста, малые, средние и большие, увеличение для слаборастущих характеристик, малые, средние и большие, до щиты, до которых я пока не дорос. Но самое интересное, повышение навыка наездника, малые, средние и большие. Жаль, но среди них оказалось немало щитов, для которых мне не достает уровня. Впрочем, приятно, что вся серия щитов филариалов теперь у меня есть. Премного благодарен. Куи-куи, с улыбкой кивнула Фитория. Удивительным подарком меня удостоили. Это что же получается? Сила филариалов сосредоточена в этих перьях. Впрочем, стоит порадоваться, ведь пока что Фира не может поднимать свой уровень. Кстати, Милти ведь как-то обмолвилась, что по легендам королева филариалов сражалась плечом к плечу с героями. Неужели источником этой истории о божественной птице послужила Фитория? И тогда, значит, Фитория дала мне это перо, зная, как работают орудия героев. Куэ, свои дела я закончила, позвольте откланяться. А-а-а, не смело обратилась Милти к Фитории. Куэ, позвольте пожать вашу руку. Заветная мечта Милти – встретиться и стать друзьями с легендарным филариалом. Неудивительно, что она с волнением в голосе отчеканила эту просьбу. Руку пожать будто с кумиром или спортсменкой встретилась. Куэ-куэ. Ее просьба изумила Фиторию, но она доброжелательно пошлепала ее крылом по голове, затем протянув его для рукопожатия. И с чистосердечной, доброй улыбкой обняла ее. Какая щедрая. Ух ты вы. Кажется, Милти еще и решили побаловать, потому как следом она оказалась у Фитории на макушке. Так высоко. Радостно воскликнула она. Фитория сказала нам отойти, мы послушались. И тогда она увеличилась вдвойне до 18 метров. Размером она уже со здание. Здорово. Доносился издалека голос Милти. Не высоковато ли? Это вообще еще не вышло за рамки определения филариал? Сколько ж она расти-то может? Нет, наверняка либо это форма, либо 9-метровая, ее настоящий размер. Она ведь формы меняет, а не удлиняется. Фира тоже такой потом станет. Я бросил на нее неверящий взгляд. Что такое? Ничего. Если ты и правда в такую громадину вырастешь, это станет большой проблемой. Расходы на пропитание зверюги таких размеров будут астрономическими. Фитория живет в дикой природе. Более того, она действующая королева всех филариалов мира. В таких условиях за количеством корма дело не станет. Но Фира, домашний филариал, заботиться о ней приходится мне. Снова модифицировать биорастение, что ли? Когда Милти и Фитория наигрались, последняя снова превратилась в обычного филариала, что тянул роскошную повозку, и помахала Милти рукой. Понимаешь, когда-то давно я поклялась, что с людьми могу обмолвиться только словами прощания. Понимаю. Ну смотри, если это отговорка такая, до свидания. Голос такой же, как у Фира. Ух, я эту птицу. И она что, может разговаривать в форме обычного филариала? Стоило Фитории исчезнуть, как вся стая разбежалась. Ха-а, выдохнула Милти от избытка чувств, все еще очарованная, словно сон. Лучше бы это был сон. Увиденное нами до ужаса напоминало бой двух монстров. Ведь она с Фира сражалась играючи, а та, ни много ни мало, может и целого дракона в одиночку завалить. Как бы там ни было, с нетерпением ожидаю следующей битвы, чтобы проверить, насколько Фира стала сильнее. С таким вот настроем мы и продолжили путешествие на юго-запад. Том 4, веб-глава 67. Чаще завязка боя с Матаису. Скоро уже доберемся до юго-западной деревни. Спустя 2 дня после боя монстров, мы недалеко от деревни, где Матаису сеял сорняки. Кстати, как оказалось, повышение базовых показателей филариалов гораздо полезнее прочих бонусов к характеристикам. Пока Рафт и Лиосфера не могут повышать уровень, им как воздух нужны любые бонусы к показателям, чтобы нам было проще сражаться. Низкоуровневые щиты из ветки филариалов я освоил, заняло это где-то по часу на каждый. Конечно, можно сказать, что Фитория пожадничала, но лучше уж такое, чем ничего. Особенно, кстати, серия филариалов пришлась потому, что все другие доступные мне щиты я уже освоил. Более того, от эффектов щитов Фира стало еще быстрее прежнего. Ну что ж, здорово. Нам очень повезло. А теперь проблема такая. Деревня снова превратилась в сплошные джунгли. Это я виноват. Может и так, раздвигая растения, мы шаг за шагом пробирались через цветущую чащу. Милти очень удивилась, когда узнала, что все это из-за меня. Я, конечно, подозревал, что мое модифицированное семя биорастения, что я дал жителям, может снова разбуяниться, но теперь я не вправе осуждать Матаису. Ни одного странного монстра не повстречала, отрапортовал Эфира, сбегав на разведку. Понятно. А я как раз переживал на тему того, что мы будем делать, если монстры окажутся еще сильнее прежних. Продираясь сквозь листву, мы неожиданно наткнулись на селянина. А, герой щита сама. Что делать? Бежать? Хотя, нет, я слышал, что в последнее время многие сельские жители не верят тому, что меня объявили в розыск. Будь это не так, они бы выразили недовольство еще когда. Благодаря вам, герой щита сама, нас никто не беспокоит и не мешает работать. Что, простите, не веря своим ушам, Я завертел головой. Здесь, да, вам не верится, что это и есть наши сельскохозяйственные поля. Тут же лес один, куда ни глянь. Благодарим вас за семя, герой щита сама. С ним нам удалось разработать крупные фермерские хозяйства. При этих словах селянин с гордостью поднял палец вверх. Ветки деревьев полнились плодами, похожие на спелые помидоры. Единственное, на что жаловаться можем, это на малое разнообразие плодов. Однако нынче они стали символом нашей деревни. А вы даром время не теряли. Всего месяц прошел, удивительно, как они быстро оправились. Так никаких проблем у вас не возникало? Не возникало. Тогда все замечательно. Наверное, селянин растянул губы в улыбке. Наверное, именно этого желал некогда живший на этой земле создатель биорастения. Теперь его мечта воплощается в жизнь на моих глазах. Или ее. Хотя, на самом деле, картинка получилась странная. Так куда вы направляетесь, герой сама? Разве Шильдвельт не в противоположной стороне? Ну, мы сбежали и оказались здесь. Я беспокоился. Можно ли жителю выкладывать все карты? Так что перестраховался и не дал ему никакой конкретики. Эх, похоже, дело серьезное. Тебе легко говорить. Это ведь не твоя проблема. Не волнуйтесь, никаким солдатам мы вас не выдадим. Правда это или нет, но все равно спасибо. Гррр. Я проголодалась. Фира глядела на молодые помидоры Аки Волк на стадо овец. А ведь точно, ей местных продуктов надолго хватило. Прошу, указал селянин на плоды побольше, приглашая Фира отведать. Ура! Пока Фира жадно насыщалась, нам тоже досталось несколько штук. Вкус у них какой-то помидорно-мандариновый. Так-то они вкусные, но по моим меркам странные. А вон Рафталия и Милти за обе щеки наминают, то и дело прерываясь на восхищенные комментарии. Во время обеда нас навестили несколько жителей и угостили уже домашней едой. Спасибо, что так о нас заботитесь. Пожалуйста, на всякий случай вы все-таки ближайшее время будьте с этим особенно начеку. Я намекал на то, что растения все же опасные. Хорошо, на этом наш привал закончился. До встречи. И вам, герой щита сама, мы будем молиться, чтобы однажды вы смогли доказать свою невиновность. Густой лес тянулся до самой границы, и пересекать ее мы собирались, не выходя из чащи. Расставшись с жителями деревеньки, мы не прошли и 50 метров, как оказались в магической клетке. Кья, в чем дело? Че, что происходит? Квадратная клетка ограничила площадь где-то в 40 квадратных метров, а сама она из молний. Ее кто-то только что магией создал, или это просто ловушка? Неужели селяне ее поставили? Это поэтому они нас задержали. Беда, кто-то напал на героя щита саму. Крикнули в направлении деревни заметившие все это жители, и поднялся гул. Так все же это дело рук кого-то другого. Наконец-то я нашел тебя, Наофуми. Значит, это ты, Матеису. И тогда из чащи вышла группа Матеису. В джунглях скрывались все это время. Молодцы, постарались. Наофуми, если я правильно помню, этот магический инструмент называется клеткой пленяющих молний, пояснила Милти, оглядывая клетку. Это стационарная ловушка, которая заключает в себя как цель, так и заклинателя. И заклинателя? В чем смысл такой ловушки? Смысл в том, чтобы цель заклинателя не смогла уйти. Понятно. Так это контрмера против Фира. Мы ведь всегда полагались на ее быстрые ноги в своих побегах. Далее соответствует Ранабе. Матеису сама, пожалуйста, спасите мою младшую сестру от демона щита и его техники промывки мозгов. Стоп, сука, прекращай подливать масло в огонь. Герой щита сама. И копье, воззвал к нам селянин снаружи клетки. На Матеису он посматривал с беспокойством. Несложно догадаться почему. Это тот самый тип, что благими намерениями довел деревню до катастрофы, однако они боятся, что если будут жаловаться ему в лицо, то государство, вернее, церковь трех героев, устроит здесь зачистку. И вашу промывку мозгов я тоже развею. Да чего же самовлюбленный тип? Он посмотрел мне в глаза и поднял копье. В этот раз все будет по-другому. Это мои слова. Если подумать, то и на второй день, и по окончании первого месяца моего пребывания в этом мире мне пришлось немало вытерпеть из-за Матеису. Неплохо ведь будет отомстить ему за все прямо здесь и сейчас. Я переключился на змеиный щит Химеры и занял боевую позицию напротив Матеису. Его группу составляют Сука и еще две спутницы. Кажется, среди них должен быть еще и мужчина. Но это же Матеису. Мужики в гареме не нужны, с нашей стороны. Мы с Фира на передовой, за нами Милти, пытающиеся обезвредить ловушку, и защищающая ее Рафталия. Хоть люди и спорят, к кто победит в битве, считай копья, но моя победа неизбежна», — заявил Матеису с самодовольной ухмылкой. «В этот раз чтобы хлюзду один не включал, небось, опять жульничать вздумал, а, знай свое место, клоун». Матеису уже было открыл рот, но передумал. «Похоже, слова нам больше не нужны, вот и прекрасно, я уже не тот, что прежде. Пускай Милти сражаться не может, у меня есть Рафтелия Эфира, и теперь, когда щит может показать свой потенциал во всей красе, я не проиграю. Что же, пришла пора выяснить, кто сильнее, в честном поединке». Уа-а-а-о! Мы одновременно шагнули навстречу друг другу, а затем и перешли на бег. Том 4. Веб, глава 68. Битва, считай копья, фрагменты боя с Матеису. Зачитав высокомерный по содержанию текст заклинания, сука выпустила в нас магию огня. Наофуми. Фиротян, как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и помешай огненному дождю, направленному на сие. Антиц Вайтфайр Сквол. Перед тем, как приступить ко взлому клетки, Милти осуществила попытку подавить заклинание среднего уровня, зачитанное сукой. Однако полностью избавить нас от него она не сумела, и дождь все-таки прошел. К счастью, задел он только нас с Фира, стоящих на передовой. Заросли затрещали в пламени. Окружающий лес стал огненной стеной. Завидев расходящееся зарево, деревенские запаниковали. «Я не дам вам безнаказанно пинать Матеису саму. Ну а я уже перетерпел похожий дождь, когда меня залили им рыцари во время волны. Вот и сейчас от него ни горячо, ни холодно». Но одну проблему он все-таки создал. Окрестные биорастения оказались в огне. Что за псих будет швыряться магией огня в джунглях? Хоть бы подумала, что от твоего царства-то останется. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и ниспошли благословенный дождь. Свайк Сквол. Милти постаралась потушить полыхающую чащу, чтобы защитить себя и Рафтелию. «Спасибо, Майн», — выставил большой палец Матеису, выражая суке благодарность за прикрытие. Даже подобные мелочи в его исполнении выбешивают. «Итак, Матеису сама, сосредоточьтесь на демоне щита. Мы удержим птицу магией». Его спутницы под руководством суки заговорили заклинания. «Я пошла, а...» Фира же, не уделив вражеским заклинаниям и крохи внимания, помчалась прямо на Матеису. «Стой, Фира. Не знаю, что там у них задумано, но нельзя бросаться сломя голову». Винттекл. Покрытое ветровой вуалью гигантское тело птицы как раз тянулось к Матеису. Фу, результат предсказуемый. Воздушный снаряд откинул ее и закрутил, да так, что ей снова пришлось задействовать крылья, чтобы остановить вращение и совершить мягкую посадку. Неожиданно. Попробую еще раз. Фира снова помчалась на Матеису, так и не усвоив урок, и снова непонятная мне принципом действия магия подорвала ее. «Да, стратегия боя у тебя никудышная. Если я отвлеку внимание Матеису на себя, Фира сможет заняться. Получай, Наофуми, копье метеора». Только Матеису высоко подпрыгнул, как его копье ярко засветилось и сгустком энергии полетело на меня. «Гх, я принял его прочнейшей частью щита, но даже с ним ударная волна протрясла все мое тело аж до костей. Он совсем спятил, сразу использовать сильнейшую атаку, ну, хотя, в реальном бою приберегать ее на последний момент смысла нет никакого. Во мне ныла каждая косточка. Пожалуй, это тяжелейший удар, что мне когда-либо приходилось держать. Атаку Грасс выстоять было легче, помогал щит гнева. Ну, как тебе? И это еще не все. Хаотичный выпад. Копье парящего дракона. Матеису применял навыки один за другим. Он бил не переставая, даже не обращая внимания на ядовитые клыки, особый эффект змеиного щита Химеры. Каха. Его сила атаки уже давно превзошла значение моих защитных показателей. Не будь у навыков времени восстановления, он сразу продолжал бы натиск. Если мы так и будем защищаться, победа нам не светит. Что же делать? Из-за суки и ее девиц Фира к нам даже приблизиться не имеет возможности. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайт Торнидо. Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и обезвредь созданный сим вихрь. Антицвайк Торнидо. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и обезвредь созданный сим вихрь. Антицвайк Торнидо. Заклинание Фира пересилило подавление трех человек и достигло цели, пусть и потеряв по пути большую часть своей мощи. Хайквик. Винттекл. Фира попыталась было воспользоваться замешательством и в сию же секунду бросилась на Матеису. Но, вот незадача, ее снова повалили на землю. Ситуация откровенно нехорошая. Ясно как день, что эти трое отлично подготовились к сражению с Фирой, и меры противодействия у них заранее обдуманы. Матеису пришел сюда полной решимости убить меня. Пожалуй, радует ли то, что Рафталия и Милти в список его целей не входит. Не знаю, может они их недооценивают или считают, что могут избавиться от них в любой момент, поэтому незачем размениваться. Скорее всего, они знают, что если отвлекутся еще и на Рафталию, то уже не остановит Фира. Тот факт, что они ее втроем еле сдерживают, тому подтверждение. Милти атакует магией, а значит, достаточно мешать ей лишь тогда, когда она пытается эту магию применить. К тому же ее уровень невысок, много она не сделает. Рафталия наверняка остерегается вступать в ближний бой из-за проблем с броней, то есть нет. Она наверняка уверена, что если подойдет к Фира, то их обеих накроют магией. Дела идут неважно. Во многом исход боя определится тем, что истечет быстрее, моя выносливость, или же Манасуки и ее помощниц. А, вот же шлюхи, они еще и пьют магическую воду, чтобы восстановить ману. Плохо дело выходит, мне нужно терпеть, пока у них не кончатся запасы магической воды. Ну и крепкий же ты орешек. Как может какой-то там щитовик стоять на ногах после того, как я разрядил столько навыков? Матеису уже запыхался, но все продолжал разряжать в меня свои навыки. И раны мои все серьезнее и серьезнее. Я чувствую, как по телу стекает кровь. Своей силой я обязан не дотошному знанию мира, а тяжелой жизни в нем. С тех пор, как я попал сюда, во всем приходилось полагаться только на метод проб и ошибок. Я не отказывался ни от чего, что могло бы сделать меня сильнее. Я жадно кидался на все бонусы и экипировки, какие не попадались на счетах. Неужели я все равно проиграю просто из-за того, что мне не повезло с классом? Киа-а-а-а! Что? Матеису тут же переключился. Крик принадлежал одной из его спутниц. Мы повернулись в ее сторону. Из предплечья торчало лезвие меча, прошедшие со спины насквозь. Поскольку Милти расценили помехой совершенно несущественной, Рафталия решила оставить ее одну и поддержать нас, ушедших в глухую оборону. «Вы так сосредоточились на Фира, что ваша защита никуда не годится». Вдруг позади нее возникла фигура Рафтали. «Ах ты!» Придя в бешенство при виде проткнутой мечом спутницы, сука замахнулась на Рафталию. «Хайп Мираж!» За секунду до приближающейся смерти Рафталия произнесла заклинание, и силуэт ее рассеялся туманом. Рафталия разработала технику магического меча под названием «Клинок ускользающих теней». «Хайп Мираж» — одно из заклинаний, которым наделяет ее эта техника. Эта магия использует иллюзии, чтобы скрыть ее. Техника ее, в общем-то, из иллюзии состоит. Не позволяйте себя обмануть жалкой магией иллюзий. Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и развей иллюзии. Виндфлэшер 2. Магия Рафталии скрывает ее с помощью обмана зрения. Иллюзия подобна туману, и Рафталия появилась оттуда так, словно туман этот сдуло ветром. Нашла. Сука занесла меч над Рафталией. Рафталию ранит. У нее нет брони. Лишь та одежда, которой поделились селяне. Меч суки наверняка высокоуровневый. Если он попадет в цель, так просто она не отделается. Не время выбирать средства. Щит гнева. Я, ни секунды не сомневаясь, бросился к Рафтали, на ходу активируя щит проклятой серии. А, стой! Уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- такой степени, что мог показаться застывшим. Отмахнувшись от всего, что пыталось разъесть мой рассудок, я применил навыки. Эрстшилд, Секандшилд, меж Рафталией и мечом появились два щита. Послышался ляск, меч суки удалось отбить. Ха-ха, ха-ха, я успел сам не знаю как, лови. Только я вздохнул с облегчением, как Матеису направил на меня навык. Если я правильно помню, это движение соответствует копию метеора. С учетом того, насколько проклятая серия укрепила мой доспех и тело, а также улучшила зрительную реакцию, у меня должно получиться. Я с силой обхватил сияющий наконечник копья. Н невозможно. Поймал копье метеора. У тебя пластинку, что ли, заело одним и тем же навыком кидаться. Какой идиот будет дважды подставляться под одну атаку, дурень. Обнаружив нападение, щит гнева активировал контратаку. Проклятие самосожжения пришло в действие. Мощь этого пламени прямо пропорциональна моему гневу. А когда на моих глазах чуть не зарубили Рафталию, гнев меня чуть не поглотил. Тот всплеск выработал огромное количество силы. Я-а-а-а. Черное пламя обожгло все тело Матеису. Тот принялся тушить его, катаясь по земле. «ГХ, если не сменить щит, я рискую лишиться рассудка. Сейчас ты у меня». Сука не усвоила прошлый урок и снова попыталась зарубить Рафтелью. Черт, откат навыков. Уже почти. Шилд. Поздно. Рафтелью. Нож убийцы в руках суки вошел в тело Рафтели. Ахахахаха. Посмела пойти против Ме. Что? На месте Рафтели остался только размытый силуэт. Сама она исчезла. Вашей магии не хватило, чтобы окончательно свести на нет мою иллюзию. Теперь моя очередь.